Больные еще стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров. Тогда она вспоминает, что видела меня, и говорит: «И поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена, и тем, может быть, избежим обычных беспорядков, ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение». Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю дочерна дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел пожевать, ты не такой слабый и не такой сонный, и этим гадам, которые работают в комбинате, сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок. Но если до завтрака бреют, а она такое устраивала, в половине седьмого в комнате с белыми стенами и белыми раковинами, с длинными люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было, и лица всюду вокруг тебя кричат, запертые за зеркалами, что ты тогда можешь против ихней машинки?» Схоронился в чулане для тряпок. Слушаю. Сердце стучит в темноте, и стараюсь не испугаться. Стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию. Вспоминаю, как в тот раз... Ох, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Далзом. Но всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое, укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания. Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, принюхиваясь к моему страху. Он раздувает ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, втягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение. Не знает, где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю. Папа говорит мне: «Замри». Говорит, что собака почуяла птицу где-то рядом. Мы одолжили пойнтер у одного человека в Далс-Сити. «Наши поселковые псы — бесполезные дворняги», — говорит папа. «Рыбью требуху едят, низкий класс. А у этой собаки, у ней инстинкт». Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подросте птицу, съежилась серым комком перьев. Собака бегает внизу кругами, запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда так, ей ничего не грозит. Она держится стойко, но собака кружит и нюхает все громче и ближе, и вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо на папину дробь.